Я пожал плечами, ничего не ответил. «Дружище, не вздумай водить меня за нос», — угрожающе произнес Пикар. «Клинеру это не понравится, и для твоей женщины так будет хуже. Жестокость у старика через край бьет. Поверь мне, я видел его в деле». «Когда, например?» «Не раз. Например, в среду в аэропорту. Молли Бет. Например, в воскресенье. Дома у Моррисонов». «Клинер там был?» «Он получил огромное наслаждение», — подтвердил Пикар. «И он, и его чертов сын. Ты оказал миру большую услугу, избавив его от этого психопата. Ты бы его видел в воскресенье. Мы устроили нашим двоим фараонам выходной. Нехорошо заставлять их потрошить собственного начальника. Вместо них пришли мы с клинером. Старик наслаждался каждым мгновением происходящего. Как я уже сказал, жестокость через край бьет. Так что ты постарайся сделать так, чтобы я позвонил вовремя. А то твою подружку будут ждать большие неприятности». Какое-то время я молчал. Я встретил мальчишку-клинера в воскресенье. Он забирал свою мачеху из кафе. Около половины одиннадцатого. Он тогда таращился на меня. Мальчишка как раз закончил потрошить Моррисонов. «Это старик-клинер убил моего брата?» — наконец спросил я. «В четверг ночью? Разумеется. 22-й калибр с глушителем. Его любимое оружие». «А затем мальчишка пинал его ногами?» Пикар пожал плечами. «Он словно обезумел. У него не все дома». «А Моррисон должен был замести следы?» «Должен был», — проворчал Пикар. «Этот осел должен был сжечь трупы в машине. Но он не смог найти столяра, поэтому оставил оба трупа на месте». «А клинер убил восьмерых в Луизиане, так?» — снова спросил я. Пикар рассмеялся. «Восемь — это только те, о которых узнали. Осел Спиренца целый год шел по следам клинера. Искал выплаты наемному убийце. А никакого наемного убийцы не было. Клинер занимался этим сам. Что-то вроде хобби, понятно?» «Ты уже тогда был знаком с ним?» «Я знаю клинера с незапамятных времен. Добился того, что меня назначили от бюро поддерживать контакты с аспиренцией, и замял все результаты расследования». Мы молча проехали еще мили две. Двое парней в неприметном седане держались в сотни ярдов за Бентли. Вдруг Пикар повернулся ко мне. «Этот тип Леннон, он еще одна ищейка из казначейства, работающая на твоего брата, так?» «Это приятель Хабла», — поправил я. «Черта с два. Мы проверили. У него нет друзей в Агасте. Проклятие, у него вообще нет друзей. Хаббл считал своим другом клинера, ведь тот дал ему работу». Пикар захихикал, его огромная туша тряслась от веселья. «Как и Финли считал тебя своим другом, верно?» — заметил я. Он пожал плечами. «Я пытался отговорить его. Предупреждал. А что мне еще оставалось делать? Умереть ради него?» Я ничего не ответил. Мы молча ехали вперед. Седан упрямо держался в 100 ярдах позади. «Нам нужно заправиться», — сказал я. Нагнувшись, Пикар посмотрел на стрелку указателя топлива, приблизившуюся к красной отметке. «Свернешь на ближайшую заправку». У городка с названием Мэдисон я увидел знак заправки. Свернул с шоссе и поставил Бентли у самой дальней колонки. «Ты будешь заправлять?» — небрежно спросил я. Пикар удивленно посмотрел на меня. «Нет. За кого ты меня принимаешь, черт возьми? Сам заправишь». Именно этот ответ я и хотел услышать. Я вышел из машины, Пикар тоже вышел. Неприметный седан остановился за нами, и из него вылезли двое. Я посмотрел на них. Это были те самые латиноамериканцы, с которыми я столкнулся в Нью-Йорке, на людной улице неподалеку от Колумбийского университета. Тот, что пониже, был в плаще цвета хаки. Я приветливо кивнул ребятам. По моим расчетам, им оставалось жить меньше часа. Они подошли и встали рядом с Пикаром. Сняв шланг, я вставил пистолет в бензобак Бентли. Бензобак был большой, вместимостью больше 20 галлонов. Я засунул палец под курок пистолета, чтобы бензин лился не полной струей. Держа пистолет одной рукой, я развернулся и прислонился к машине. У меня мелькнула мысль, не начать ли насвистывать. Пикар и латиноамериканцы потеряли ко мне всякий интерес. Поднялся ветер, и они ежились, спасаясь от холода. Достав из кармана столовые приборы, прихваченные у Инна, я воткнул нож в покрышку рядом со своим коленом. С того места, где стоял Пикар, это, наверное, выглядело так, будто я решил почесать ногу. Затем я взял вилку и отогнул один зубец. Вставил его в порез и обломил, оставив в покрышке полдюйма стали. Закончил заправлять машину и повесил пистолет на колонку. «Заплатишь?» — окликнул я Пикара. Очнувшись, тот пожал плечами. Достал пачку купюр и отправил коротышку в плаще в кассу. Затем мы сели в машину.